Глава 36. Конец долгого ожидания. В канун Нового года, в тот же самый день, когда Мэри пришла в Одессу, Алли прибыла в Балтимор. Обычно путешествие в Междумире занимает целую вечность, но для Алли добраться из Южного Техаса в Балтимор не составило труда. Все, что потребовалось, были тушка и билет на самолет. Чтобы снабдить Кларенса билетом в первый класс, понадобился лишь скинджекер, сумевший обеспечить его солидной суммой наличных и дорогим костюмом. Алли совсем не нравилось использовать скинджекинг ради банального воровства. Но если существовал человек, который остро нуждался в призрачном Робин Гуде, то это Кларенс. «Благодаря тебе я опять чувствую себя человеком», — сказал он Алли перед тем, как они сели в самолет. «Не уверен, правда, что это так уж хорошо». Алли скинджекила элегантно одетую женщину среднего возраста, которая вполне могла бы сойти за жену Кларенса. Поскольку у старого пожарного не было никакого удостоверения личности, пришлось скинджекить и пару охранников на контроле. Все прошло как по маслу. Их самолет кружил над аэропортом, ожидая, когда жуткие погодные условия позволят им приземлиться. Трясло так немилосердно, что Алли едва не выбросил из ее хозяйки. «Очень жаль портить вам новогоднюю ночь, дорогие пассажиры», — объявил капитан. «Но, кажется, старый год не хочет уходить и в знак протеста забрасывает Балтимор градом. Однако обещаю, что мы сядем до того, как упадет шар». Намек на новогоднюю традицию. В Нью-Йорке на Таймс-сквер-билдинг находится светящийся шар, который перед последним ударом часов опускается вниз, тем самым знаменуя наступление Нового года. Алли чувствовала. Живые, даже наиболее бывалые воздушные путешественники встревожились. Девушка тоже беспокоилась, но совсем по другому поводу. Болтанка ее не волновала. Для нее настоящий шторм начнется, когда самолет приземлится. Задание требовало напряжения всех сил. И хотя время поджимало, Алли сделала то, что позволяла себе крайне редко. Немного побаловала себя. После приземления она скинджекила какую-то богатую даму, и они с Кларенсом насладились самым лучшим новогодним обедом, который мог им предложить Балтимор. После этого они разошлись по комнатам роскошного пентхауса. Пока Кларенс спал, Алли работала. Она открыла лэптоп своей хозяйки и провела ночь, обшаривая сеть в поисках информации. Давние ленты новостей подробностей не сообщали. Поэтому наутро они с Кларенсом вышли из дома в надежде раскопать больше фактов, связанных с драматической историей русского юноши-иммигранта, который почти что умер. Но не до конца. Виталий Милославский. Родился в России, в Санкт-Петербурге. Семья эмигрировала в Соединенные Штаты, когда ему было 11. В 16 лет упал с крыши пятиэтажного дома. Дерево задержало его падение. У него обнаружились обширные внутренние повреждения. Внутричерепная травма привела к тому, что мозг юноши почти умер. Целый год он провел в больнице в коме, а когда закончились страховка и деньги, было решено отключить его от аппаратов, следивших за его исчезающей слабой мозговой и жизненной активностью. Прогноз неутешительный. Врачи давали Милосу самое большее несколько недель такого растительного существования. Родители перевезли его домой. Мать хотела, чтобы ее сын умер дома, в мире и покое. Однако недели превратились в месяцы, а месяцы — в годы. И теперь в спальне на четвертом этаже многоквартирного дома, стоящего в рабочем пригороде Балтимора, спало тело Виталия Милославски, в то время как его душа заблудилась между жизнью и смертью. Время в семье Милославски отмерялось монотонным кап-кап-кап внутривенной капельницы, через которую в организм спящего поступало питание. Его младшая сестра поступила в колледж, закончила его, вышла замуж и назвала своего сына в честь брата. Милос стал дядей, но так и не узнал об этом. Время от времени, когда вид почти мертвого сына доставлял всем особенно острую боль, отец предлагал отключить питание, чтобы юноша мог тихо и спокойно уйти. Никто бы не стал задавать вопросов. Но каждый раз мать Милоса отказывалась наотрез. Она считала, что так ее наказывает судьба за то, что разрешила сыну веселиться с теми негодниками на крыше дома. Поэтому она безропотно меняла судно и обтирала сына губкой, и подстригала ему ногти, и лечила от пролежней, всеми силами держась за крохотную надежду, что в один прекрасный день ее мальчик проснется. 8 часов утра. Бульвар в Балтиморе, по сторонам которого стоят невысокие многоквартирные дома. Земля укрыта тонким снежным одеялом. Оно останется здесь, наверное, до весны. Мусорные машины уже подобрали скопившиеся за неделю отходы и выброшенные на улицу сухие рождественские елки. Первый понедельник Нового года. То самое утро, когда Мэри и ее орда стояли на улицах Одессы, ожидая взрыва. Кларенс в своем новом кашемировом пальто выглядел на $1 000 000. Стильные кожаные перчатки закрывали от любопытных взглядов его обожженные, изуродованные руки и защищали Алли от его прикосновения. Хотя шляпа в модном стиле ретро не могла замаскировать шрамы на лице, это не имело значения. Общий вид у старого пожарного был весьма респектабельный. Алли шла рядом под видом девушки, работницы FedEx. Жалкая пальтишка ничуть не защищала ее от холода. В руках она несла маленький пакет. «Знаю, что я здесь только для моральной поддержки», — посетовал Кларенс. «Жаль, я, кажется, ничем больше помочь не могу».